Изначально Ечуи хотел просто проигнорировать эту кучку тугодумов, у которых были только мышцы и даже минимальные актерские навыки отсутствовали, но услышав слова Громилы, естественно, что его это взбесило. Неожиданно он обнажил длинный меч на поясе Крикса. Этот меч нельзя было назвать хорошим оружием, но он был очень изысканным и красиво украшенным. Ечуи осмотрел меч в своей руке, затем на его лице появилась улыбка и он сказал Громиле: «Что ж, давай поиграем. Если ты сможешь выстоять против меня в течение минуты, я позволю тебе присоединиться к избранным. Я обещаю, что в этом бою не буду использовать магию». Все вокруг впали в ступор, когда услышали заявление Ечуи. Ечуи был очень мощным, он был на самой вершине силы континента Эльгиндас. Однако он был магом, а не мечником, и никто никогда не слышал, чтобы он использовал фехтование. Сам же Громила был мечником 9 уровня. Как он мог проиграть магу, который не использует маги? Неожиданно Громила алчно облизнул свои губы, подумав, что это его звездный шанс, и закричал: «Тогда все присутствующие пускай будут свидетелями слов достопочтенного князя. Тогда начнем». Ечуи направился к Громиле, поигрывая мечом в руке. Джоффри попытался остановить Ечуи, но тот лишь просто отмахнулся от него. «Я знаю, когда нужно остановиться». Громила с ехидной ухмылкой со всей силы нанес удар по Ечуи. Он был мечником большого меча, а его тело идеально подходило для этого типа оружия. Так, он чувствовал себя полностью уверенным в себе, и с ухмылкой на лице он воскликнул: «Ваше высочество, князь, тогда не вините меня за грубость». С этими словами он стал яростно атаковать Ечуи. Это определенно было проще паренной репы, продержаться в бою всего одну минус его-то 13-летним опытом гладиатора. Но затем, когда гладиатор высвободил свою атаку, Ечуи резко наклонился вниз и быстро отправился в контратаку. Его уклонение и последующее нападение заставило Громилу мгновенно лишиться своей улыбки и поспешить отступить назад. Но меч Ечуи был невероятно быстрым, и его атаки, казалось, не имели конца. В данный момент он продемонстрировал всю силу ловкости техник, который выучил у Джарвиса в древней гробнице. Он не использовал ауру меча, но у него все еще было его мощное тело, укрепленное драконьей кровью. Его меч не стал блокировать большой меч гладиатора, так как мечники большого и тяжелого меча по сути являются мечниками-тяжеловесами, и каждый удар их меча обладает ужасающей разрушительной силой. Так, Ечуи просто уклонялся от всех атак гладиатора благодаря своей ловкости. Спустя 30 секунд раздался громкий звон, и клинок Ечуи атаковал запястье гладиатора. Издав болезненный крик, гладиатор выронил свой большой меч на землю, и тот погрузился в нее на добрых полметра. Ечуи воспользовался этим моментом и пнул его своей ногой в грудь. И когда Громила изо всех сил попытался встать с земли, кончик меча Ечуи уже уткнулся в его шею. «Ты проиграл», — с улыбкой сказал Ечуи. Все вокруг полностью офигели. В этой битве Ечуи не использовал магию и даже ауру меча не использовал, и он на самом деле одолел мечника большого меча лишь благодаря своей собственной физической силе. Это но как? Громила почувствовал, что его мир начал полностью рушиться. Ечуи развернулся и вернул меч Криксу, а затем холодно сказал: «Гладиатор, это воин понарошку. Ваши выступления действительно красочны, но этот вовсе не значит, что вы на самом деле сильны. Если сейчас мне пришлось сразиться с настоящим мечником 9 уровня, который пережил множество кровавых битв, я однозначно не смог бы одолеть его так легко. Вы все просто клоуны, которые разыгрывают спектакли для зрителей. Хотя, на самом деле вас даже актерами назвать нельзя, если говорить исключительно об актерском мастерстве». Ечуи презрительно улыбнулся и указал на Крикса Свалра. «Вы даже хуже, чем они, все гладиаторы на арене». Затем Ечуи прошел мимо Крикса и Валра и, похлопав их по плечам, сказал: «Сегодня я вернусь сюда в 8 вечера. Я хочу, чтобы вы также были здесь. Мне надо, чтобы вы кое-что сделали для меня». Затем он улыбнулся и добавил: «Я обещаю, что вы станете настоящими суперзвездами». Крикс и Валра озадаченно переглянулись, не понимая, что значит эти слова Ечуи. «Ваше высочество, князь». Когда они заметили, что Ечуи собрался уйти, Крикс быстро позвал его: «Нам что-нибудь нужно еще сделать, когда мы вечером придем сюда?» «Да». Ечуи на мгновение задумался. «Постарайтесь быть настолько красивыми, насколько это возможно». «Все вокруг. Красивый гладиатор? Вы уверены, что вам нужен именно гладиатор, а не кто-то другой?» Покинув арену, Ечуи вместе с Джоффри отправился на обед. Во время обеда Джоффри попытался выяснить у Ечуи, что тот задумал, но тот лишь загадочно улыбнулся и сказал, что через 3 дня тот все узнает. После обеда Ечуи попросил Джоффри проводить его в самый роскошный бордель Иса. В силу причин, которые все, надеюсь, могут понять, собеседование, которое Ечуи проводил в борделе, не будут преданы огласке. В общем, когда Ечуи покинул бордель, рядом с ним шла высокая, стройная и красивая девушка. Девушку звали Элиза, и в этом году ей исполнилось лишь 20 лет. В борделе она отвечала за песни и танцы. Все куртизанки в борделях делились на 2 категории. Те, которые продавали себя, и те, которые не продавали себя. Но поскольку все девушки работали в борделе, то они все причислялись к куртизанкам. «Пепе, я так понимаю, это что-то разница между проститутками и стриптизершами». После смерти Петира и закрытия публичных домов в столице, куртизанки, которые продавали себя, не сильно пострадали от этого и без особых проблем продолжали работать, а вот те, кто столкнулся с реальными проблемами, это девушки, которые не продавали себя. И именно они были теми, кому был намерен помочь Ечуи. Выйдя из борделя, Ечуи непосредственно достал 10 золотых монет и передал их Джоффри. «Я хочу, чтобы вы прошлись по магазинам». «Прошлись по магазинам?» Джоффри впал в ступор и нерешительно взял деньги из рук Ечуи. «У тебя есть день, чтобы отвезти ее на Королевскую улицу и найти ей хорошее платье, чтобы придать ей достойный и элегантный образ, подчеркивающий ее красоту», — сказал Ечуи, показывая на Элизу. «На оставшиеся деньги своди ее на ужин, после чего в 8 вечера доставь ее на арену». Затем он посмотрел на Элизу. «Хорошенько подкрепись, так как ночью тебе предстоит тяжелая работа». «Элиза, ваше высочество князь, я на самом деле не продаю себя». «Вот и славно, эта история совсем не о таких вещах. Я обещаю, что вечером тебе не придется заниматься ничем похабным», — сказал Ечуи Элизе, легонько вздохнув. Но увидев спокойное выражение Ечуи, Элиза наоборот стала нервничать еще больше. «Князь, вы какого черта творите?» Джоффри, наконец, не сдержался. «Это секрет», — загадочно улыбнулся Ечуи. Джоффри, увидев, что Ечуи полностью передал опеку над Элизой Джоффри, а сам собрался уйти, Джоффри быстро воскликнул: «Господин князь, пожалуйста, обратите внимание на ваш способ ведения дел». Глава 481. «Теперь ты комментатор битв». Когда вечером Ечуи вернулся на арену Дакс, Крикс, Валра, Элиза и Джоффри уже были здесь и ждали его. Крикс и Валра, как и приказал Ечуи, вырядились так красиво, как только могли. Так как они были гладиаторами, то одели самые красивые доспехи из тех, что у них были. Доспехи гладиаторов сильно отличались от обычных доспехов. Доспехи гладиатора должны были подчеркивать силу и мощь гладиатора, поэтому каждый гладиаторский доспех выглядел очень круто и пафосно, однако на самом деле реальной пользы в бою он практически не давал. Их единственная задача – это выглядеть круто, когда их одевают. Эмилия также была одета в элегантное зеленое платье, которое делало ее более прекрасной и утонченной. Сама Элиза была весьма красивой девушкой, несмотря на несколько упертый нрав, но глядя на ее нынешний образ, ни у кого в голове даже мысли возникнуть не могло, что она еще этим утром была одной из сотрудниц публичных домов. Из-за того, что трое людей не знали, что они будут делать, их нервозность еще больше возросла. А после того, как они увидели, как Ечуи привел на арену столь прекрасную девушку, их сомнения только еще больше усилились. «Неплохо, весьма неплохо». Ечуи внимательно осмотрел Крикса, Валра и Элизу, потирая свой подбородок большим и указательным пальцем и удовлетворенно кивая. Заметив какое-то странное сияние в глазах Ечуи, Крикс, Валра и Элиза единогласно подумали: «Неужели князь имеет какой-то пунктик по поводу стиля одежды? Есть ли на арене посторонние ночью?» Затем Ечуи обернулся и посмотрел на Джоффри. «Ночью гладиаторы не тренируются, а вход посторонним на арену запрещен», — быстро ответил Джоффри. «Вот и славно». Ечуи удовлетворенно кивнул, а затем приказал Криксу, Валре и Элизе отправляться на арену. Однако, когда Джоффри хотел последовать за ними, Ечуи остановил его. «Ты останешься снаружи, и если кто-то захочет войти на арену, ты должен немедленно мне сообщить об этом. Если ты услышишь что-то странное с арены, не реагируй на это. Ах да, у тебя же уже есть номер моего мегафона, не так ли? Ты не должен позволить другим беспокоить нас, понял, Джоффри?» «Да, я понял». А его подозрения стали еще больше. Затем, напевая незатейливую мелодию, Ечуи направился следом за тремя своими избранниками на огромную арену. На арене было довольно темно ночью, хотя здесь было установлено освещение с помощью мощных волшебных ламп, однако в данный момент они были отключены, так как их включали только во время ночных выступлений, так что в обычном состоянии на арене ночью было темно и тихо. Ечуи воспользовался своей силой духа, чтобы зажечь несколько таких огней, но быстро обнаружил, что их освещение было слишком тусклым. Тогда он взмахнул своей рукой и создал яркий шар света на четыре сторонах арены. Остальные части арены были покрыты тенью, из-за чего шарики света стали подобны прожекторам, которые полностью освещали всю арену, сделав ее намного светлее. Троица перед Ечуи определенно была ошеломлена его волшебными трюками. То, что сделал Ечуи, могли сделать и другие маги, однако они явно не могли сделать это настолько случайно, как это сделал Ечуи. Он просто взмахнул своей рукой, при этом было видно, что он ранее не проводил никакой подготовки. Он прямо сейчас на ходу создал это заклинание. Всемогущий маг действительно невероятен. Затем Ечуи достал стул и сел на него. Оглянувшись, он обнаружил, что вся троица с восхищенными глазами смотрела на него. Однако столкнувшись со взглядом Ечуи, Элиза вдруг застеснялась и смутилась. Элиза сжала свое роскошное платье, а затем посмотрела на Ечуи с красным лицом. Ее дыхание резко ускорилось, когда она дрожащим голосом сказала: «Господин князь, я правда не могу этого сделать, хоть я и работала в том месте, но я не такая. Поэтому почему бы вам не найти кого-то другого для своих планов? Я...» «Не переживай, я знаю, что ты не такая, поэтому и выбрал тебя. Ты идеальный кандидат для меня», — с улыбкой ответил Ечуи, а затем в его руках появилось три свитка, которые он раздал Элизе, Криксу и Валра. На этих свитках записаны различные крутые позы и техники. Для начала вы должны выучить их всех и запомнить их названия, а лучше, чтобы они высеклись в душах. Трое людей, вы уверены, что хотите сделать именно это? Но, когда троица открыла свои свитки, то их обеспокоенность вдруг полностью испарилась. Так называемые позы и техники Ечуи — это оказалось совсем не то, о чем они подумали, а это были некоторые особые техники мечников или волшебные заклинания, а также изображения некоторых поз, которые в основном показывали, как нужно стоять и действовать, чтобы каждое движение выглядело круто и пафосно. Однако, все три свитка отличались друг от друга, так Крикс, который был мечником-магом, получил свиток, в котором было четыре заклинания и три техники для мечников, со множеством крутых поз и жестов. В то же время Валра, который был мечником, получил свиток с 8 техниками для мечника и свой набор крутых поз и жестов. Что касается Лизы, то свиток в ее руках был смесью поз и жестов, которые были изображены в свитках Крикса и Валра, однако в нем не было никаких боевых навыков или заклинаний. Троица быстро ознакомилась с содержанием своих свитков, после чего озадаченно посмотрела на Ечуи. Неожиданно цель их сегодняшнего ночного собрания озадачила их еще больше. «Господин князь, что нам с этим делать?» – непроизвольно спросил Крикс. «Крикс, ты являешься магом 6 уровня и мечником 7 уровня. Валра, ты мечник 8 уровня. Раз вы смогли достичь этого уровня силы, можно смело сказать, что ваши таланты весьма хороши. Заклинания или навыки, которые записаны в свитках, это то, что я создал специально для вас. Они очень простые, так что я думаю, что вы сможете обучиться им менее, чем за 3 часа, так что можете начинать свою тренировку. Если у вас возникнут какие-то трудности, то можете смело обращаться ко мне», — с улыбкой сказал Ечуи, а затем посмотрел на Элизу. «Что касается тебя, мисс Элиза, то ты должна досконально выучить каждое движение в своем свитке, а также списком навыков и заклинаний. Я хочу, чтобы, как только вы увидите, какую позу принимают Крикс и Валра, вы смогли мгновенно сказать, какую технику или заклинание они собрались использовать. Вы также должны разбираться, какими эффектами обладают те или иные техники и заклинания». «Хорошо, я поняла», — ответила Элиза, но все еще была несколько озадачена, что именно ей предстоит делать. Объяснив троице их задачи, Ечуи начал обустраивать свое рабочее место, достав из кольцев рода стол, еще несколько стульев, а также множество различных лакомств и чай. «Это кольцо Фрода из западного сера», — одолжил Ечуи, сказав, что после того, как тот завершит испытание, он должен вернуть кольцо ему назад, однако в короткой перспективе Ячуй просто не мог быстро добраться пешим ходом до западного Сейра, так что кольцо Фрода временно все еще оставалось у него. Похоже, что Фрода также не сильно переживал на этот счет. Так, Ячуй стал хряскать печеньки, запивая их чаем, а перед ним появилась голубая голограмма. Он некоторое время изучал ее, а затем о чем-то подумал и легонько махнул своей рукой. В результате на голограмме произошли небольшие изменения. Очевидно, что он был занят разработкой очередного волшебного устройства. Навыки и заклинания, записанные на свитках, действительно оказались не очень сложными, так что вскоре Крикс сумел выучить одно из них, которое называлось «Тысяча молний», построив волшебный шаблон в своей памяти. Когда он активировал это заклинание, множество электрических разрядов стали сиять вокруг его тела. Они были крайне яркими и ослепительными, вызывая очень красивое и захватывающее чувство, но в плане летальности это заклинание кажется несколько слишком слабым. Эти молнии обладали внушающей восхищение аурой, однако их боевая мощь, с точки зрения Крикса, скорее всего не сможет поразить даже кошку или собаку. С некоторым колебанием он подошел к Ячуе. «Господин князь, заклинание в свитке, кажется, не имеет никакой убойной силы, разве это не замечательно?» С улыбкой сказал Ячуе. В этот момент Валра также заметил эту проблему. Техники в его свитке выглядели мощными и крутыми, однако их разрушительная сила была минимальна. Тогда он услышал разговор Крикса и Ячуи и озадаченно посмотрел в их направлении. Тогда Ячуи улыбнулся и сказал: «Именно этого эффекта я и добивался». Двое парней смущенно переглянулись, не понимая, чего именно добивался Ячуи. Битвы на аренах – это своего рода спектакль. Зрители, которые приходят сюда, чтобы посмотреть бой, на самом деле просто хотят увидеть великолепное боевое шоу. Кровь, жестокость, насилие – так, вы просто должны удовлетворить желание зрителя, и никто из вас на самом деле не хочет сражаться в полную силу и уж тем более умереть, с улыбкой объяснил Ячуи. Поэтому я специально создал для вас эти заклинания и навыки. Они просто идеально подходят для роли гладиатора. Так, даже если вы с их помощью атакуете другого человека, он совершенно не пострадает, хоть выглядеть это будет очень круто. Однако, чтобы зритель ничего не заподозрил, вам нужно будет компенсировать нехватку убой силы своей актерской игрой. Проще говоря, Ячуи хотел создать яркое шоу с множеством спецификов и крутых баталий. Крикс и Валра удивленно посмотрели друг на друга. Бои гладиаторов действительно во многом напоминают обычное шоу. Однако бой гладиаторов 70% был настоящим и лишь на 30% фальшивым. Это было негласное правило всех гладиаторов, но, кажется, что Ячуи хотел полностью превратить гладиаторский бой в фальшивку. Так вот зачем он искал гладиаторов с хорошим актерским мастерством. На лицах двоих парней отразилось некоторое неприятие гениальной идеи Ячуи. Однако, Ячуи уже очень хорошо научился убеждать людей в своих идеях. Для вас практически невозможно встать звездными гладиаторами с учетом ваших навыков, но я гарантирую, что с моей помощью вы определенно станете самыми известными гладиаторами Империи Матан и даже всего континента Эгендас. Вам также не стоит переживать о том, что ваш небольшой секрет будет раскрыт, так как я намерен подготовить целую группу гладиаторов, которые будут выполнять роли ваших противников, а ваши имена станут самыми известными на арене. Слова Ячуи стали настоящим соблазном для двоих парней. Глаза Крикса и Валра мгновенно засияли. Изначально они были обеспокоены тем, что если им придется сражаться с такими навыками в реальном бою, то они станут настоящим посмешищем, если их раскроют. Но они и так уже прослыли двумя клоунами арены Дакс, так что даже если секрет будет раскрыт, и что с того, не лучше ли попробовать пойти новым и неизведанным путем? Так, два парня еще раз переглянулись и без колебаний хором сказали: «Господин князь, мы не подведем вас». «Вот и славно, тогда возвращайтесь к изучению навыков и заклинаний, которые я вам дал. Я хочу, чтобы вы изучили их как можно скорее», с улыбкой ответил Ячуи. Затем после Крикса и Варло, к Ячуи с некоторым колебанием подошла Элиза. «Господин князь, я могу понять, чего вы добиваетесь от Крикса и Варло, дав им эти техники и заклинания, но я обычный человек, я не владею ни магией, ни фехтованием. Какой смысл от того, что я зазубрю все эти позы и названия техник и заклинаний?» озадаченно спросила девушка. «О, польза очень большая». Ячуи снова улыбнулся и посмотрел на Элизу. «Ты будешь ответственной за комментирование боя. Знаешь ли ты, почему я сегодня выбрал именно тебя. Это потому, что твой талант красноречия очень хорош. Я хочу, чтобы ты комментировала действия этих двоих, когда они будут сражаться. Они просто двигаются, но ты станешь для них звуковым сопровождением. Эффект будет просто невероятен. Комментировать? Элиза удивленно распахнула свои глазки. В смысле, вы хотите, чтобы я выполняла роль рассказчика? Да, кроме того, тебе также придется петь и танцевать. Во время перерывов, твоей задачей будет занять зрителей, организовав некоторое танцевальное шоу. Продолжил говорить Ечуи. Однако ты не должна называть себя рассказчиком, теперь ты девушка-комментатор. В данный момент я работаю над созданием волшебного устройства, которое позволит жителям города смотреть бои на арене, не покидая дома, и когда моя разработка будет завершена, твои сестры, которые лишились работы из-за отказа продавать себя, снова получат работу. Элиза была полностью потрясена гениальностью инновационных идей Ечуи. Глава 482. Коллекция древнегреческих богинь. Всю следующую ночь Ечуи и компания провели на арене, не покидая ее пределов. Крекс и Валра имели на лицах возбужденное выражение, так как они полностью овладели техниками и заклинаниями, которые Ечуи создал специально для них. Это были техники и заклинания были крайне примитивными, их даже базовый уровень присвоить нельзя было. Они не имели практически никакой убойной силы, зато выглядели супер круто. Таким образом, освоить их было проще простого, именно поэтому они были весьма довольны собой. Элиза также выучила все позы, а также название техник и заклинаний, а также весьма успешно овладевала дикторским искусством под руководством Ечуи. Из-за того, что она была обычным человеком и разговаривала всю ночь напролет, ее лицо стало несколько бледным, а голос несколько охрип. Когда Джоффри, который провел эту ночь за пределами арены, увидел эту троицу, потиравшую свои красные глаза и возбужденные выражения лиц Крикса и Валра, это лишь еще больше усилило его подозрения. И почему эта Лиза имеет такое усталое выражение лица? И почему у него голос охрип? Может, это из-за того, что она изо всех сил сопротивлялась прошлой ночью? Так, он просто не удержался от того, чтобы бросить на Ечуи осуждающий взгляд. Его высочество князь и правда ходячая проблема. Однако Ечуи оставался совершенно невозмутим, он поманил к себе Джоффри, а затем заставил всех позавтракать вместе с ним. Так как Крикс, Валра и Лиза ничего не говорили, а сам Ечуи не спешил объяснять, что произошло прошлой ночью, подобная секретность только еще больше заставляла Джоффри подозревать неладное. Когда завтрак закончился, Ечуи о чем-то подумал и, достав несколько золотых монет, передал их Джоффри. «Отвези их в хороший отель, чтобы они там отдохнуть. Сними для них лучшие номера и не позволяй никому их беспокоить». Джоффри с тяжелым сердцем взял деньги у Ечуи. Неужели Ечуи на самом деле пытается создать золотую клетку для своих игрушек? В конечном итоге, он уже прослужил у императора больше 5 лет и за это время успел многое повидать. Сейчас Ечуи вел себя точно так же, как все те чиновники, которые после ночи буйных ласк просили отвезти своих любовниц в хорошее место для отдыха рано утром. Но ладно еще Элиза, она красивая девушка, на которую очень легко соблазниться, но что насчет Крикса и Валра, что с этими двумя свирепыми гладиаторами? Предпочтения князя действительно невероятны. Естественно, что Ечуи был не в курсе того, какую похабщину себе надумал этот озабоченный парень Джоффри. Так, он просто передал ему деньги и со словами «хорошенько отдохните днем, так как сегодня ночью нам опять предстоит тяжелая работа», покинул арену прямо перед хмурым Джоффри. Когда Ечуи с помощью своего браслета вернулся в свой мир и вошел в замок, Дибби и остальные как раз завтракали. Когда Дибби увидела входящего в гостиную Ечуи, она тут же воскликнула: «Ну как успехи? Как техники, которые я разработала? Ну, визуально они очень красивые, убойная сила минимальна и они легко изучаются, так что в целом очень хорошо», — с улыбкой сказал Ечуи. Ранее Ечуи передал Криксу и Валре ряд техник для мечников и заклинаний для магов. В плане заклинаний, Ечуи с легкостью смог создать несколько красочных заклинаний, но в создании техник для мечников ему нужна была помощь мастера-мечника. В конечном итоге, он был магом и его аура меча была очень слабо развита. Затем Ечуи попросил Адольфа приготовить ему чая и сел на свое место. Лишь в этот момент он обнаружил нечто странное. А где Ифия? Ифия не было за столом. Конечно, она была не единственной, кто отсутствовал за столом. Силти и Джарвиса также не было здесь, но они отправились помогать Безликому в участии турнира «Короля убийц» еще вчера ночью. «Не знаю, утром она была в своей комнате и еще не выходила оттуда», — сказала Вивиан, которая сидела рядом с Ечу и пила рисовый суп. Рядом с ней также лежала записная книжка, в которой она непрерывно делала различные пометки. Это была ее Библия Божественного Облака. Услышав вопрос Ечуи, на ее лице отразилось некоторое беспокойство. «Может, с ней что-то случилось? До сих пор не вышло», — повторил Ечуи и приготовился пойти к Эфия, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Но как только он встал из своего места, то увидел, как Эфия по лестнице спешила вниз, а на ее лице было счастливое выражение, и, похоже, что она что-то держала в руке. Не переставая спускаться, она воскликнула. Наконец-то она появилась. Все в гостиной озадаченно посмотрели на нее, не понимая, что появилось. «Мой ангел-хранитель появился». Эфия подошла к Ечу и осторожно открыла свою руку, в которой он увидел карманную версию Эфия, стоящую на ее ладони и испуганно оглядываясь по сторонам. У нее были длинные светлые волосы и белое платье, а ее тело излучало мягкий белый свет. Эфия продолжила. «Когда я сегодня проснулась, то обнаружила, что она стояла на моей подушке. А что она может делать?» Вивиан быстро посмотрела на малышку и с любопытством спросила. «Когда я была в своей комнате, я также задала ей этот вопрос, но так и не получила внятного ответа», — с улыбкой сказала Эфия. «Однако она кажется очень умной». «Умной?» Ечуи несколько озадаченно посмотрел на карманную версию Эфия. «Да, хоть она и не обладает мощными вычислительными способностями, но она с легкостью может отвечать на мои загадки, также она мгновенно решает различные головоломки». Эфия осторожно погладила свою карманную версию по головке. «Таким образом, я пришла к выводу, что ее способность — это интеллект». «Интеллект». Услышав это описание, Ечуи словно молния пронзила. Тем временем, Вивиан, глядя на карманную версию Эфия, сказала: «Она такая миленькая. Босс, почему мой ангел-хранитель до сих пор не появился?» «Сначала появился ангел-хранитель Дебби, затем Эфия. Возможно, что порядок появления ангелов зависит от того, как много времени каждый из вас был рядом со мной. Дольше всех я знаком с Дебби, поэтому ее ангел-хранитель появился самым первым, затем я познакомился с Эфия, таким образом, ее ангел стал вторым. Если моя логика верна, то твой ангел-хранитель должен стать третьим, Вивиан, а ангел-хранитель Дадженси будет четвертым», — предположил Ечуи. «Интересно, как долго мне придется ждать?» — с нетерпением сказала Вивиан. «Хаммер, у нас уже есть два ангела, так что мы не можем и дальше называть их просто малышами. Мы должны дать им имена», — сказала Дебби, а карманная версия Дебби на ее голове с любопытством смотрела на своего нового друга, а карманная версия Эфия также с любопытством посмотрела на нее. «Вдохновение на меня так и не снизошло, так что я не придумал им имена, но меня тут вдруг посетила одна мысль», — с улыбкой сказал Ечуи. «Раньше я читал одну древнюю мифологическую книгу о месте под названием Греция. Естественно, что эта книга была написана бардами, но мы вполне могли бы почерпнуть оттуда некоторые идеи. Например, в той книге упоминалась богиня, которая отвечала за богатство, Плутос. Таким образом, почему бы нам так не назвать ангела Дебби? А богиню мудрости звали Афиной, так что мы могли бы назвать ангела Эфия Афиной, Плутос». Дебби повторила это имя и, видимо, ей весьма понравилось это имя, так что она сняла карманную версию Дебби со своей головы и, взяв ее в руки, сказала: «Тогда отныне тебя будут звать Плутос». Эфия также понравилось имя Афины. «Моего ангела-хранителя теперь будут звать Афиной. А в этой книге есть упоминание о других богинях?» — на этот раз спросила Дадженси. «Конечно, на самом деле там довольно много богов», — с улыбкой сказал Ечуи. «Таким образом, когда у тебя с Вивиан появятся свои ангелы-хранители, я также дам им имена греческих богов, в зависимости от их способностей». Все девушки одновременно счастливо рассмеялись. Затем девушки неожиданно перестали смеяться и, о чем-то подумав, все резко посмотрели на Ечуи. «Твою мать, неужели он хочет расширить свой гарем с помощью греческих богинь?» После некоторых шумных разговоров, все продолжили наслаждаться завтраком. Неизвестно, было ли это из-за появления Афины, но Эфия неожиданно вспоминал родной дом. Так, закончив завтрак, она сказала: «Хаммер, с момента, Как я покинула город Штайн, уже прошло более полугода. Я очень соскучилась по папе и подумываю вернуться домой на несколько дней. Вернуться в Штайн? Нахмурился Ячуи. Сейчас не самое лучшее покидать меня. Церковь может в любой момент начать действовать против вас. Я поеду в Штайн вместе с Эфия. Тут же с улыбкой сказала Даджинси. Я теперь маг в сфере специализации трех волшебных элементов, так что даже если против меня будет красный кардинал, я все еще смогу совладать с ним. А если я войду в режим дьявола, то даже вполне смогу тягаться с сильнейшими людьми этого мира. Так что даже красный кардинал не станет для нас проблемой. Поскольку я буду рядом с Эфия, то мы сможем постоять за себя. Услышав заверение Даджинси, Ячуи на мгновение задумался, а затем согласно кивнул и сказал: «Раз так, то я не против. Босс, я тоже хочу поехать в Штайн вместе с Эфия и Даджинси», — вдруг сказала Вивиан. «Деревни на дикой пустоши по другую сторону реки являются основой для развития нашей церкви Божественного Облака. Я недавно выучила некоторые новые учения и, как папа Божественного Облака, хотела бы проповедовать их среди народных масс. В этих деревнях я смогла бы увеличить количество наших верующих». Несмотря на то, что Ячуи стал богом и основал свое собственное учение, он никогда особо не заботился о развитии своей церкви. Но в то же время Вивиан очень хорошо разбиралась в своих обязанностях папы и крайне ответственно относилась к ним. Ячуи также понимал, что если он хочет, чтобы его учение развивалось, ему нужны новые прихожане. Таким образом, он также одобрительно кивнул на запрос Вивиан. Но затем он вдруг о чем-то задумался и сказал: «Поскольку вы решили отправиться в город Штайн, тогда подождите несколько дней. У меня есть кое-что, что я хотел бы передать вместе с вами». «Что это?» – несколько озадаченно тут же спросила Дибби. «Среди четырех ключевых отраслей империи Матон, с решением проблем трех отраслей я уже занялся. Это арена, аукционные дома и публичные дома. И теперь самое время подумать о решении сельскохозяйственной проблемы», — с улыбкой сказал Ячуи. И Фия тут же поняла, куда клонил Ячуи. «Ты хочешь начать развивать сельское хозяйство в прериях, верно? На самом деле климат и земля прерий просто идеальны для развития сельского хозяйства, но поскольку большинство ферм расположены в личных мирах дворян и членов королевской семьи, прерии практически полностью не освоены и используется лишь малая их часть. Это просто настоящее кощунство», — согласно кивнул Ячуи. «Я также уже подумал о том, что мы там будем выращивать». «И что же это?» — с любопытством спросили все. «Эльфийские растения», — сказал Ячуи и с улыбкой посмотрел на маленькую эльфийку, которая недалеко от него также сидела за столом и завтракала. Лир создала 135 различных видов растений, которые можно употреблять в пищу, когда мы были в мире жадности. Я могу попросить ее улучшить некоторые из этих растений, создав семена для разведения за следующие 3 дня. Так, мы развернем фермерские угодья по другую сторону реки возле крупных городов. Ранее я расспросил князя Дюрана и выяснил, что на нашей стороне оказалось очень немного фермеров и их запасов провизии хватит всего на год или два. Таким образом, мы должны вырастить новый урожай до того, как их запасы полностью истощатся. Главными сельскохозяйственными культурами империи Матон были рис и пшеница, а эльфийские растения, которые создавал Лир с помощью своей магии, определенно, были лучше обычных растений. Внешне они были также похожи на обычные растения, однако их урожайность была намного больше, а вкус более яркий. Их вполне можно было назвать супергенно-модифицированными культурами, и они были просто идеальным решением проблемы сельского хозяйства. Глава 483. Традиция забрасывания своих противников волшебными свитками. В мгновение ока пролетело 3 дня. Все это время Лир была занята непрерывным созданием различных улучшенных версий съедобных растений с помощью своей магии эльфов. И хоть эти растения и назывались эльфийскими, но по факту это были обычные растения, которые были ускоренно выращенными под воздействием ее магии. Эти растения быстро плодоносили, а их семена собирались для дальнейшего разведения, и после повторной посадки, они уже сами быстро прорастали и опять плодоносили. Все растения на континенте Айгендас изначально были рождены священным эльфийским древом, и лишь королевские потомки расы эльфов также обладали уникальным талантом создания новых видов растений. К счастью, Лир также являлась королевским эльфийским потомком, таким образом, он также обладал этим талантом. Но Лир все еще была очень слаба. Если в мире жадности взрослая Лир за 3 дня могла создать более 100 видов съедобных растений, что маленькая Лир за это же время смогла создать всего 13 видов растений, из которых 3 растения были основными аграрными культурами, а оставшиеся 10 использовались в качестве приправ и салатов. Продолжительность созревания этих растений был очень невелик, а их урожайность весьма внушительной, что полностью превосходило рис и пшеницу, которая выращивалась на обычных фермах империи Матан. 3 дня спустя, Ячуи принес Эфия более 10 мешков семян из растений, которые вырастил Лир, что не могло не удивить ее. Так эльфийская раса может создавать такие невероятные растения, если они в состоянии создать столь плодоносные растения, то почему наши аграрии на протяжении стольких веков сажают обычную рис и пшеницу? Эльфы не филантропы, и их культура строится на охране мира флоры. Таким образом, создание растений для еды просто неприемлемо для них, с улыбкой сказал Ячуи. Затем он посмотрел на Лир, которая играла вместе с драконышем в цветах рядом. Но наша маленькая эльфийка отличается. Она сама является тем еще обожорой, и благодаря своему уникальному таланту она с легкостью может создавать различные виды съедобных растений, так что похоже, что она совсем не против, чтобы растения использовались подобным образом. Тем не менее, Эфия, когда ты будешь передавать эти семена, не говори, что они были созданы эльфами. В случае необходимости, скажи, что эти семена были добыты в мире предка императора. Так, даже если эльфы узнают, что эти растения являются результатом эльфийской магии, пускай предъявляют претензии к предку императору. Я в курсе, с улыбкой сказала Эфия и спрятала несколько мешков с семенами в свое кольцо. Затем Ячуи достал комплект доспехов и продолжил. Эти доспехи отдашь своему отцу. Они созданы с помощью технологии холодной ковки и сделаны из останков черного дракона. Я также зачаровал их несколькими мощными защитными заклинаниями собственного изобретения, так что, я думаю, они придутся ему по душе. В кольце Фродо в данный момент хранилось 43 тела черного дракона, которые были просто бесценным сокровищем, за исключением плоти драконов, которая использовалась для кормления драконыша и других магических животных с драконьей родословной на территории Ячуи, чтобы заставить их эволюционировать в полноценных драконов. Другие части тела дракона, вроде его чешуи и костей, также имели огромную ценность. Самым прочным материалом в мире считается драконий камень. Говорят, этот минерал образовывается в момент, когда магический зверь полностью эволюционирует в настоящего дракона. Но если смешать драконьи кости или чешую с железной рудой, то может получиться материал, который по своей прочности превышает даже драконий камень. В данный момент гномы на подземной фабрике Ячуи обрабатывали этот материал круглые сутки. За исключением работы над волшебным устройством, которое Ячуи назвал маговизором, львиную долю времени они занимались обработкой драконьей чешуи и костей, создавая из них такие вещи, как доспехи из чешуи дракона, драконье оружие, доспехи из костей дракона и др. Естественно, что эти вещи не были предназначены для общенародного использования. У Ячуи были совсем другие планы на их использование. Тем не менее, несмотря на бережливое отношение к останкам драконов Ячуи, на теле одного черного дракона существовало более нескольких тысяч чешуек, и каждая чешуйка имела весьма внушительные размеры. Таким образом, для создания доспехов из драконьей чешуи было достаточно даже одной, самой маленькой, драконьей чешуйки. Поэтому недостатка в рабочем материале у гномов не было. Так, доспехи, которые Ячуи приготовил для Эрика Штайна, были весьма мощными, обладая мощной защитой. Изначально Эрик Штайн был мечником на пике 9 уровня, но с этими доспехами он сможет на равных сражаться, как минимум, с несколькими мастерами-мечниками. Эфия посмотрела на доспехи, которые Ячуи создал для ее отца и, о чем-то подумав, с улыбкой сказала: «Хочешь подкупить своего старого тестя? Если папа действительно сильно рассердился, подобная уловка на нем не сработает. Я просто хотел выразить ему свое почтение», с улыбкой ответил Ячуи, а затем посмотрел на Вивиан и Даджинси. «Я также приготовил кое-что и для вас». С этими словами, Ячуи достал из своего кольца кучу волшебных свитков и раздал их 3 девушкам. «Это свитки суперзаклинаний. Тут есть как защитные, так и атакующие заклинания, которые я тщательно подготовил за последние 3 дня. Ты реально создал так много свитков всего за 3 дня?» Даджинси не сдержала своего удивления. Свитки делились на обычные, средние, высшие, суперкласс и топ-класс. И суперсвитки были крайне ценными. Обычно даже магу в сфере специализации требуется крайне много времени, чтобы создать хотя бы один такой свиток, и даже так совершенно не факт, что он сможет его успешно создать. Но похоже, что для Ечуи это вообще не было проблемой. Однако разве их не слишком много? Тогда Даджинси несколько шокированно сказала: «Боюсь, что мы просто не сможем использовать так много свитков. Ну, это наша славная традиция, закидывать врага волшебными свитками», — с улыбкой сказал Ечуи и посмотрел на Дебби, вспоминая события, которые они пережили в городе Штайн ранее. Несмотря на то, что Даджинси, Вивианна и Фия уже обладали силой, которая позволяла им свободно путешествовать по всему континенту, практически никого не опасаясь, Ечуи все еще переживал за их безопасность. На самом деле он также потратил довольно много времени на создание этих свитков, просто он использовал абсолютную сферу. Благодаря абсолютному полю, он смог с легкостью создать несколько десятков суперсвитков для каждой из девушек, что показывало, насколько сильно он беспокоился о своих девушках. Но даже с этими свитками, у него все еще осталось некоторое беспокойство. «Точно, я также дам каждой из вас благословение мага», — вдруг сказал Ечуи. «Благословение мага – это возможность высокоуровневых магов закладывать мощные заклинания в теле другого человека, чтобы он мог им воспользоваться, как своим собственным. Например, ранее Бушиду отдал Ечуи свое благословение мага, наложив на него заклинание «Земляной раскол». «Ну, это лишним не будет», — с улыбкой согласилась Даджинси. Тогда Ечуи вдруг прокашлялся и сказал: «Кстати, после того, как я встал всемогущим магом, я обнаружил, что для максимального эффекта благословения мага, лучше всего, когда два человека находятся в тесном физическом контакте. И чем более близкий контакт у нас будет, тем сильнее будет эффект благословения мага. Ради вашей безопасности, я думаю, что нам нужно войти в очень близкий физический контакт». И Фия, Даджинси, Вивиан, Дебби, стоявшая рядом, слегка надувшись, сказала: «Если тебе так хочется побыть извращенцем, то так и скажи, зачем придумывать эти глупые отмазки?» Тогда Вивиан тут же смущенно сказала: «Босс, уже так поздно». И Фия также мгновенно подыграла ей и с красным лицом сказала: «Верно, я думаю, что простого рукопожатия для таких вещей будет вполне достаточно». Но в то же время реакция Даджинси была полностью противоположной. Эта дьяволица с соблазнительным телом начала разминать свое тело, делая растяжку. «Время – это мелочи, не забывайте, что теперь я всемогущий маг», – гордо заявил Ечуи, а затем щелкнул своими пальцами, и его временная специализация окутала и Фия, Вивиан, Даджинси и даже Дебби прихватила. Что было далее, нам не позволяет описывать возрастное ограничение этой книги. В общей, для остального мира прошло всего мгновение, а Ечуи уже все сделал. Да, не поймите неправильно, это для всех вокруг прошло всего мгновение, но не для тех, кто оказался во власти его магии времени. И Фия, Даджинси и Вивиан с удовлетворенным выражением лиц покинули мир Ечуи и, забравшись в волшебный автомобиль, отправились в город Штайн. Ечуи с некоторой печалью на лице наблюдал за тем, как три девушки покидали его. В это время Дебби, которая с некоторым смущением на лице стояла рядом, заметила его огорченный взгляд и, насупившись, сказала: «Почему бы тебе вместе с ними не поехать в Штайн? Правда, можно?» — в шутку сказал Ечуи, но когда увидел, как Дебби замахнулась своим кулачком на него, он нежно обнял ее за плечи, а затем они со вспышкой света появились в ее комнате. «Я не уйду, даже если ты сама захочешь этого. Ладно, ничего не говори и просто раздевайся. Ты что это задумал?» Дебби широко распахнула свои глаза. «Поторопись и переоденься», — с улыбкой сказал Ечуи. «У нас все еще есть дела». «Дебби, о чем ты только думаешь?» Дебби с резким разворотом нанесла удар локтем в грудь Ечуи. «Чертов извращенец, умри». Вскоре после этого Ечуи и Дебби переоделись в изысканные аристократичные наряды и также покинули мир Ечуи. Перед порталом уже стоял волшебный автомобиль, и Адольф выступал в качестве водителя. Как первоклассный дворецкий, он уже полностью овладел управлением волшебного автомобиля. Он с улыбкой открыл дверцу автомобиля. «Господин Хаммер, мисс Дебби, куда мы направляемся?» «В аукционный дом Логан», — ответил Ечуи. В последнее время он не предпринимает никаких широкомасштабных действий, но его поведение крайне подозрительно. В особняке канцлера, канцлер и князь Аберон сидели в секретном помещении. Оба мужчины имели крайне непростое выражение лица. Сделав паузу на пару секунд, канцлер поднял стакан с медовым молоком и, сделав глоток, продолжил: Он взял двух хилых гладиаторов и одну шлюху из борделя, после чего вместе с ними проводит каждую ночь на арене, и в это время никто не знает, чем именно они там занимаются. Хе-хе, я не вижу в этом ничего секретного. Этот парень еще очень молод, а его энергия бьет ключом через верх, так что вполне логично, что у него будет несколько любопытных увлечений. Прямо сказал Оберон и о чем-то задумался, а на его лице появилось ностальгическое выражение. В молодости он немало дел натворил. Затем он покачал своей головой и продолжил. После того, как эта тупая дура была назначена министром финансов, я подбил несколько человек из казначейства умышленно осложнить ей жизни. В результате, оказалось, что она и вправду обладает весьма незаурядными вычислительными способностями в финансовых вопросах. Некоторые люди из казначейства даже стали искренне преклоняться перед ней, заявляя, что ее вычислительные способности в несколько раз превышают Петира. Но только этого совершенно недостаточно, она также должна уметь принимать эффективные управленческие решения. Теперь, когда финансовое состояние империи находится практически на грани краха, против Хаммера выступает все еще более половины всех дворян империи, так что просто полагаясь на свои собственные силы, он все еще не может обернуть ситуацию в свою пользу, с улыбкой сказал канцлер, а затем еще раз понял свой стакан, желая выпить молока, но обнаружил, что оно закончилось. Так, он взял бутылку рядом и еще раз наполнил свой стакан, затем он достал еще одну банку с медом и добавил меда в свое молоко, тем временем продолжая говорить, он владеет только грубой силой. На этом месте он над чем-то задумался и, отложив банку с медом, посмотрел на князя Оберона. Неужели кардинал Ласкар на самом деле умер? С момента взрыва прошло уже 3 дня и он до сих пор не объявился. Вполне возможно, что взрыв на самом деле мог убить его. Сказав это, князь Оберон непроизвольно сделал глубокий вдох. Ячуй оказался настолько силен, что даже посмел убить кардинала Оскара и разрушил главный собор, но церковь семьи вообще ничего не предъявила ему. Так последние несколько дней канцлер и князь Оберон провели словно на иголках. С одной стороны они опасались, что Ячуй непосредственно убьет их, игнорируя правила игры, а с другой стороны они боялись, что церковь семьи будет в ярости и непосредственно нападет на империю, так как в таком случае, империя Матан определенно превратится в вассала церкви семьи. К счастью, церковь до сих пор не предпринимала никаких крупномасштабных действий. Похоже, что церковь также крайне осторожно относится к последствиям, которые могут возникнуть в случае, если она на самом деле нападет на империю Матан. В конечном итоге, в данный момент на стороне империи есть всемогущий маг. Империя Айшис считается империей магов. Однако наличие Ячуи у империи Матан было с головой достаточно, чтобы обвинить империю Айшис в том, что она сама себе присвоила этот статус. В этом плане они обожали и ненавидели Ячуи одновременно. У их империи появилась настолько могущественная личность, но, к сожалению, они имели неосторожность сделать его своим врагом. Его высочество принц, кажется, полностью уверен в том, что сможет решить все эти проблемы, сказал князь Оберон, а затем с некоторой надеждой добавил, надеюсь, он сможет это сделать. В конечном итоге, у него есть харизма, которая полностью завладела нами. Возможно, что и Хаммер попадет под его влияние. Я тоже на это надеюсь. Через месяц мы сможем устранить Дип без поста из-за того, что она не смогла решить финансовые проблемы империи. Для нас все развивается весьма неплохо, так что у нас все еще есть неплохие шансы заполучить пост министра финансов. Канцлер, казалось, также несколько расслабился и с улыбкой продолжил. Да, тяжко быть министром финансов. Мало того, что ей нужно решить проблемы арены, борделей и фермеров, реальной проблемой для нее станет именно аукционные дома. Ей будет крайне непросто возродить былую популярность аукционных торгов, так как крайне сложно найти товар, который сможет заинтересовать абсолютно всех. Бах, бах, бах. В этот миг в дверь комнаты громко застучали. Это было секретное помещение, и если бы это было не что-то очень важное, никто не стал бы беспокоить их просто так. Брови канцлера нахмурились и, немного подрагивая, он встал со своего места и подошел к двери. Там оказался один из его стражей, который охранял главные ворота. Когда канцлер открыл каменную дверь, то заметил, что на лице охранника было обеспокоенное выражение лица. Задыхаясь от бега, он быстро сказал: Господин канцлер, Хаммер неожиданно решил провести аукцион в торговом доме Логан. Он попросил князя Дюрана и других лояльных дворян связаться с остальными дворянами и богачами города Штайн, и многие люди крайне заинтересовались его аукционом и сейчас спешат в аукционный дом Логана. «Аукцион? И что он собирается там продавать?» – спросил канцлер. «Доспехи из драконьей чешуи», – шокированно и возбужденно воскликнул охранник, говоря, что это доспехи, сделанные из чешуи настоящего черного дракона. Глава 484. «Вы использовали меч предка императора, которым он убил черного дракона, в качестве шампура. Аукцион с доспехами из драконьей чешуи в качестве финального лота был крайне успешен. Как минимум, это привлекло множество богатых и влиятельных людей ИСа, которые активно вступили в торги за них. Благодаря этому лоту также были проданы некоторые предметы аукционного дома, которые не были такими же ценными по на удивление высоким ценам. И финальный лот ушел просто по невероятной цене в 8500 золотых монет. В конце аукциона Ечуи вышел на сцену торгового дома Логан и с улыбкой показал зрителям оружие в его руках. Это меч, которым предок император убил черного дракона. Одно это предложение вызвало настоящую сенсацию у множества людей вокруг. От шока они повскакивали со своих мест и громко закричали. Некоторые из них даже захотели немедленно подойти к Ечуи, чтобы лично рассмотреть этот меч. История того, как предок император убил черного дракона, является настоящей легендой, которая пережила множество поколений людей. Даже существует поверье, что предок император сумел обучиться магии лишь потому, что смог убить черного дракона. В любом случае, какова бы история ни была, этот меч был невероятно драгоценной реликвией. Но настоящий ли это меч убийцы драконов? Могу ли я провести исследование этого меча, чтобы определить его подлинность? Самый старый аукционист, который также был самым уважаемым членом торгового дома Логан, не переставая дрожать, быстро забрался на сцену аукциона и попросил разрешения у Ечуи. Это был старик, благодаря которому Ечуи научился заклинанию «Лунный блик водной глади». Конечно, с улыбкой согласился Ечуи и передал меч старику. Меч убийцы драконов являлся крайне важным предметом в мире истории предка императора, он являлся ключом, который позволял испытуемым войти в логово черного дракона, но с точки зрения силы этот меч был абсолютным хламом. Даже Ечуи с легкостью мог смять его в кучу металлолома, его технология ковки была крайне грубой и неэстетичной. Тем не менее, этот предмет все еще представлял огромную ценность, особенно для этих богатеев, которые были просто помешаны на собирании подобных артефактов. Их совершенно не волновала сила, которой обладал этот меч, и единственное, что для них имело значение, так это какую роль этот меч сыграл в истории человечества. В принципе, их вполне можно было назвать коллекционерами антиквариата, и чем более древним являлся предмет, тем более ценным он становился в их глазах. Это действительно очень древний меч, ему не менее 13000 лет, и технология его ковки полностью утеряна. Если судить по его форме и узорам, нанесенным на него, можно предположить, что это действительно меч предка императора. Я могу с готовностью утверждать, что этот меч выглядит точно так же, как меч в описаниях предка императора, которые сохранились до наших дней. Однажды, я удостоился чести видеть картину, которая сохранилась с древних времен, на которой был изображен предок император, убивающий черного дракона, и меч в его руках был точно таким же, дрожащим голосом сказал старый аукционист. Он уже более 50 лет работал в сфере сокровищ и стал очень уважаемым экспертом в этой сфере, но сегодня в его руках оказалось сокровище, увидев которое он мог смело заявить, что не зря прожил свою жизнь. На его глазах даже слезы навернулись. «Может, это подделка?» — крикнул кто-то из зала. Ечуи мгновенно узнал этот голос, который принадлежал князю Аберону. Он также присутствовал на этом аукционе. «Невозможно!» — дрожащим голосом возразил старый аукционист. «Возраст этого меча более 13000 лет. Только этого факта достаточно, чтобы я мог утверждать, что это не подделка. Ну или, как минимум, это подделка, которая была создана не менее 13000 лет назад и сохранилась по сей день, что совершенно бессмысленно. Это настоящий клинок убийцы драконов. Это определенно не фальшивка, я готов поставить на кон свою репутацию за это». И когда люди немного успокоились, на лице старого аукциониста появилось некоторое колебание. «Вот только что?» – быстро спросил князь Аберон. «Просто меня озадачивают эти странные волосы на мече. Старый аукционист осторожно снял с меча кусочек рыжей шерсти и озадаченно посмотрел на Ячуи. На самом деле это шерсть древнего дикого зверя. Когда мы исследовали мир истории предка императора, мы использовали его меч в качестве шампура, чтобы поджарить их мясо. Смущенно сказал Ячуи. Когда они проходили испытание Штормграда, компания Ячуи встретила несколько экзотических древних животных на пути к логову черного дракона. Тогда Дебби сказала, что эти звери выглядели весьма аппетитно, так что они поймали несколько из них и решили поджарить их на костре, но так как никто не хотел пачкать свое оружие этим мясом, Ячуи использовал меч предка императора в качестве шампура. Естественно, что потом никто не позаботился о том, чтобы почистить его. Когда люди на аукционе услышали слова Ячуи, зал просто взорвался от гнева и негодования. Да как он мог использовать столь ценную древнюю реликвию в качестве шампура для мяса? Они резко захотели пожаловаться в организацию по защите исторических памятников культуры о кощунском обращении Ячуи с культурным наследием человечества. В общем так, Ячуи быстро сменил тему и сказал старому аукционисту: «Вы подтверждаете, что это меч убийцы драконов, которым был убит черный дракон, правильно я понял?» «Верно». Старик согласно кивнул, а затем немного вздрогнул. «Господин Хаммер, неужели вы хотите продать этот меч?» «Все верно, но не сейчас». Ячуи загадочно улыбнулся и посмотрел на всех присутствующих. «Меч убийцы драконов станет финальным лотом следующего аукциона, так что милости просим на следующий аукцион». После того, как он покинул мир истории предка императора, меч убийцы драконов стал совершенно бесполезным хламом для него, и если он может выручить кругленькую сумму за этот кусок старого хлама, то почему бы так и не поступить? Зрители мгновенно оживились, и каждый выразил свое желание обязательно посетить следующий аукцион. Так закончился этот аукцион, но можно было смело утверждать, что следующий аукцион также станет аншлагом. Если Ячуи сможет и дальше выставлять такие слоты, как драконьи доспехи и меч убийцы драконов, то восстановление индустрии аукционов не вызовет никаких проблем. «Интересно, как много таких предметов ты сможешь выставить на торги, Хаммер?» За пределами аукционного дома Ячуи столкнулся с князем Абероном и канцлером, которые были совсем не рады такому развитию событий. Князь Аберон вообще был не себя от ярости, когда спрашивал Ячуи об этом. «Такого хлама, сколько угодно!» Ячуи снисходительно улыбнулся. «По крайней мере, мне хватит их, чтобы компенсировать нехватку лотов, которые умышленно придерживают богачи и наемники по вашей указке». Процерковная фракция воспользовалась своим влиянием, чтобы надавить на дворян и наемников, у которых были ценные предметы для аукционов, чтобы они временно перестали их выставлять на торги. Но в данный момент торги привлекают к себе очень много богатых людей, которые были заинтригованы финальными лотами Ячуи. Как эти люди смогут удержаться от соблазна выставить свои лоты в столь удачное для аукционов время? Возможно, они послушаются князя Аберона раз или два, но навряд ли они будут слушать его постоянно. И в плане количества, то Ячуи действительно было просто дофига вещей вроде драконьей чешуи. Так что индустрия торговых домов будет в скором времени полностью восстановлена. Увидев пренебрежительное и уверенное в себе выражение лица Ячуи, князь Аберон лишь стиснул свои зубы и раздраженно сказал: «Даже если ты смог сколотить целое состояние, исследуя мир предка императора, и в состоянии решить проблему аукционных домов, проблемы арены и публичных домов никуда не делись ты». «О, не переживайте на этот счет, князь Аберон». Ячуи улыбнулся и прервал слова князя. «Эти две проблемы будут решены мной сегодня днем». «Сегодня днем?» – непроизвольно воскликнул канцлер, который стоял рядом с Абероном. «Да, сегодня днем. Приходите на центральную площадь Королевской улицы», – загадочно сказал Ячуи, но, видимо, он не собирался и дальше продолжать разговор, так что он взял Дебби под ручку и сказал ей: «Пойдем, найдем подходящее местечко, где можно было бы перекусить». Затем Ячуи и Дебби направились к волшебному автомобилю, который был припаркован возле входа в аукционный дом. Возле машины стоял дворецкий Адольф и почтительно открыл ее дверцу, чтобы позволить двоим людям сесть внутрь. Затем он сам сел на место водителя, и они уехали прочь под завистливые взгляды людей вокруг. Даже князь Абрион завидовал великолепному автомобилю Ячуи. Когда семья Фрей выставила на продажу свои автомобили, он купил один у них, но в сравнении с автомобилем Ячуи, это был просто бесполезный мусор. Продажа волшебных автомобилей официально еще не началась, но было очевидно, что люди, которые могли себе его позволить, с нетерпением ждали начала продаж. Магафон, который продает волшебный домик Энтони, уже является один из самых популярных и востребованных товаров в империи. Если они еще и наладят продажу волшебных автомобилей, то волшебный домик Энтони станет крупнейшей торговой корпорацией империи, обеспокоенно сказал старый канцлер и добавил. И то, что беспокоит меня больше всего, это то, что только что сказал Хаммер, что он собирается сделать на центральной площади сегодня днем. Похоже, что у него просто талант создавать сюрпризы, которые постоянно нас застают врасплох. Главным элементом арены являются звездные гладиаторы, а они все находятся под нашим контролем. Что касается шлюх и борделей, они полностью сосредоточены на своем деле, так после смерти Петира, никто не сможет управиться с этой индустрией, чем это делал он. Он не сможет обойти эти факторы, холодно сказал Лаберон, считая, что Ячуи просто слишком переоценивает свои возможности. Однако даже он сам в своем голосе не услышал и нотки уверенности. Когда он и его соратники находились в секретной комнате, то были свято уверены в том, что текущее положение дел в империи было просто ужасным и здесь нечего было добавить. Они также были свято уверены, что Ячуи просто не сможет решить проблему аукционных домов, а в следующий момент Ячуи жестоко ткнул их мордой в навоз. И хоть они все еще были довольно оптимистично настроены, некоторые опасения все же закрались в их души, и вскоре они узнают, что невероятное решение Ячуи снова уткнет их мордами в навоз. Да, Ячуи был настоящим мастером различных уловок, но его лицо всегда оставалось полностью невозмутимым. Любая битва должна была проходить с душой, и когда дело доходит до главного героя, это то, чему другие научиться просто не в состоянии. В обед, неожиданно на главной площади города собралась группа людей, и их количество становилось все больше. Они собрались здесь потому, что в центре площади был установлен огромный экран. Эта штука чем-то напоминала кристалл и была около метра в высоту и полтора метра в ширину. В полдень Ячуи приказал Джоффри установить это странное устройство в центре площади. А затем, в 2 часа дня, этот кристалл неожиданно ожил и показал четкую картинку над собой. Величественный и соблазнительный образ Элизы впервые появился на экране. Друзья, дорогие зрители, я приветствую всех вас с арены Дакс. Меня зовут Элиза и я, комментатор. Для начала, давайте я представлю вам первого нашего гладиатора. Его зовут Крикс по прозвищу Цветочный Рыцарь. Со словами Элизы, картинка переключилась на Крикса, который величественной походкой вышел на арену. Его облик был утонченным и элегантным, вокруг него появлялись блики, искусственно созданные Ячуи, а волосы плавно развивались на ветру, так что некоторые девушки, которые находились на площади, непроизвольно издали восхищенный крик. Даже некоторые мужчины с завистью посмотрели на него. Тем временем Элиза продолжала. Цветочный рыцарь Крикс является магом-мечником. Его магия прекрасна, а фехтование великолепно. Его стиль боя заставляет даже цветы расцветать. А его противником сегодня будет убийца магических зверей, Валра. В экране появилось тело Валра. Он также сделал крутую позу и издал громкий рев, словно был магическим зверем. А Элиза продолжила. Варло – это мечник 8 уровня. Дабы отточить свои навыки владения мечом, он отправился в опасный темный лес и там сражался с ужасными магическими животными. В конечном итоге, он обнаружил секрет силы и превратился в настоящего зверя. Он полностью посвятил себя убийству магических зверей. Кто из них сможет победить? Давайте посмотрим и узнаем это. Так, бой начался.